Ушедший род. Книга 5. Практик. Глава 1. «Покатай меня, большая черепаха», — говорит мне Майя, обнимая меня со спины. «Я уже опаздываю, милая. У нас сегодня контроль границы. Одеваюсь на большой кровати. Одежда зависает в воздухе. Ну, покатай меня, свинюка. Мне так хорошо было». Девушка заглядывает через плечо мне в глаза. «Нет, такой взгляд я проигнорировать не могу». Подхватываю девушку телекинезом и нежно снимаю с нее все лишнее. Майя хохочет. «Ведь я сейчас вокруг нее, словно тысяча пальчиков касается ее кожи. Щекотно. Свинюка. Откидывается и опирается на воздух. Девушка. Конечно же, я ее подхватываю. Майя словно летает сама по себе. Кабан. Мой позывной. Кабан. Смеюсь вместе с ней. И поднимаюсь вместе с ней в воздух. Легкую левитацию телекинез может обеспечить и мне, и моей девушке. Пусть и невысоко. Так-то это, конечно, обман. Это совсем не полет. Мы словно находимся в пушистом податливом облаке, которое предугадывает каждое наше движение. Да и здесь тоже легкий обман, ведь это облако, это я. Просто контролирую его далеко не всей своей сущностью. Но в игре законы другие. И результат, что меня, что Майю, очень даже радует. Мы кружимся в этом древнем танце в полутора метрах от пола, и забываем все и всех вокруг. Конечно же, я опаздываю, и к границе с тварями мы выдвигаемся несколько позже. Прихожу в себя весь в испарине. В этот раз, поглощение осколков памяти, становится очень тяжелым делом. Осколки очень насыщены эмоциями, и хорошими, и плохими. Более того, эмоции очень сильно взаимосвязаны, буквально слиты воедино. И смерти, смерти, смерти. Друзей, соратников, каких-то, видимо, близких мне людей, которых я еще не помню. Справиться с этой волной чувств помогает только осознание, что та жизнь прошла, и что это, просто моя память, это уже не я, хотя и я тоже. Большая часть этих осколков, увожу в старые воспоминания, покрываю их серой пылью забвения, а вот навыки, навыки остаются. Этот слой воспоминаний почему-то не дает большого количества техник. Нет, какие-то я вспоминаю, и буду тренировать, но в основном, я, скорее, получаю ощущение, даже не так, понимание, как взаимодействовать моим талантом с миром. Почти в каждом воспоминании, в какой-то момент понимаю, как я мог создать глиф с магией беспроводника в виде нити пси. А зачем, если фактически, ощущаемое моим аспектом пространство, в каком-то смысле, это я и есть. Особенно тогда, когда никто другой на это не претендует. То есть в каком-то тонком смысле пропадает разделение между телом и аспектом. И именно в этом причина того, что я смог насытить магией глиф. Потому что в пределах себя самого магия перемещается свободно. В свой личный мир я выпадаю почти сразу же после приезда дознавателя. Получается только дойти входа в дом. Скорее всего, я даже до кровати не дохожу. Хотя в себя прихожу именно в ней. За окном светит солнце. Хотя я отчетливо помню, что выпадал поздним вечером, даже скорее ночью. Не очень могу понять, сколько проходит времени, потому что за внешним следить у меня не получается. Слишком много внимания требуют осколки моей памяти. Окидываю вниманием доступное пространство. Узнаю знакомые сигнатуры слуг, Кошкина, узнаю рыжую. Вот эта новая сигнатура, скорее всего, принадлежит Эльвире Леопольдовне. Судя по их расположению, сейчас время обеда. Встаю с кровати, заправляю постель телекинезом. Одеяло само поднимается вверх, расправляется. Постельные принадлежности становятся гладкими, без единой складочки, одеяло опускается на кровать и создает абсолютно идеальную картинку. Быстро мысленно пробегаюсь по телу, расправляю, растягиваю застывшие мышцы, сухожилия. Тело очень восприимчиво, благодаря глифу восстановления, и очень быстро приходит в рабочее состояние. Все так же аспектом поднимаю вычищенную и выглаженную одежду со стула рядом с кроватью. За считанные секунды накидываю одежду на себя. Расправляю ее. Жестом создаю ростовое зеркало напротив. Все сидит идеально. Зеркало исчезает. Выхожу в сторону столовой. 20 шагов до лестницы, 24 ступеньки вниз, и еще 3 десятка шагов до обеденного крыла. Доброе утро. Здороваюсь со всеми присутствующими. В фоне сразу же ощущаю радость рыжей Кошкина, но внешне ни та, ни другой не показывают вида. «Вы пришли в себя, молодой человек?» – спрашивает Эльвира Леопольдовна. «Тогда прошу вас, с позволения Бориса Васильевича, занимайте место за столом». Смотрю на Кошкина, тот кивает и слегка улыбается. Прохожу за стол, отодвигаю стул, сажусь. В фоне легкое изумление. Слуга Семен мгновенно кладет передо мной приборы, а служанка ставит первую перемену блюд. Передо мной оказывается салат с мясом птицы, перепелиным яйцом, несколькими маленькими помидорками, хрустящими салатными листьями и сухариками. Бежевый терпкий соус и тертый сыр сверху не позволяют мне ошибиться с названием блюда. Салат «Цезарь» я ем с удовольствием как в лицее, так и своей прошлой жизни. Аккуратно разделяю помидорки на ровные четвертинки, собираю соус, салатный листик, с кусочком курицы, так, чтобы попадали все ингредиенты, и отправляю полученную порцию в рот. Удивление в фоне слегка начинает мешать получать удовольствие от еды. Отвлекаюсь от тарелки и смотрю с вопросом на близких мне уже людей. А потом, внезапно, осознаю, что все, начиная от входа в столовую, проделываю без участия рук и столовых приборов, только с помощью телекинеза. Все, включая отодвигание стула от стола и разделение помидорок. Слегка смущаюсь я. Спокойно жую, проглатываю, чуть пожимаю плечами. Ну, вот как-то так теперь. Да, молодой человек, мои уроки для вас приобретают особенную актуальность. Спокойно, даже без нотки удивления, говорит Эльвира Леопольдовна. Немного жаль, что у вас до ближайшей проверки обществом всего 3 дня. Почему 3? Спрашиваю. Вы не приходили в себя почти 2 суток, а точнее, 1,5 сутки, отвечает мне Кошкин. Если бы вы не пришли в себя к концу этого дня, я бы вызвал целителя. Я помню похожее ваше состояние в лицее, поэтому пока не очень волновался. Но я рад, что вы пришли в себя и, судя по всему, хорошо себя чувствуете. А про такое владение магией, в бытовом смысле, я только слышал. Это не магия, Борис Васильевич, уточняю я. А это совершенно не важно, молодой человек, говорит Эльвира Леопольдовна. Важно то, что за ближайшие 3 дня... вам нужно будет обязательно научиться контролировать ваши проявления немаги, иначе у вас могут образоваться проблемы. А ваши проблемы, это проблемы Бориса Васильевича, как вашего учителя. Я не могу этого допустить. Поэтому к этикету, танцам, мы добавляем чистую гимнастику. Это поможет вам снова прочувствовать тело. Принципиально, вы сейчас не отличаетесь от тех людей, которые забыли, как им пользоваться. Гимнастика вам с этим обязана помочь. Изумление и легчайшая опаска в фоне от окружающих резко сменяется спокойствием и пониманием. Причем опаска не была направлена на меня, а скорее это были опасения именно проблем, которые могли быть привнесены моими проявлениями. Теперь же, план намечен, Эльвира Леопольдовна берет на себя роль главного по его воплощению. И опаска, которой фанили все присутствующие, резко сменяется на спокойствие и понимание. Очень они доверяют этой даме. Все, кроме Рыжей, та ее почти боготворит. Принимаю объяснение простым кивком. Есть ли какие-нибудь новости о наших неожиданных посетителях? Обед продолжается в теплой обстановке. Нет, Максим, качает головой маг. Не так все быстро. Даже немножко жалко. Хоть все закончилось и хорошо, но обошлось все-таки чудом. Кошкин кивает, небольшая тень пробегает по его почти всегда невозмутимому лицу. А вот вспоминать ситуацию он, очевидно, не хочет. «Негатор?» – спрашиваю. «Все-таки ну очень интересно, что с ним? Я развязки истории уже не застаю. Забрали себе», – отвечает Рыжая. «И никому точно не отдадим, даже по запросу. Этой штукой владеть можно. Теперь киваю я. И ведь действительно повезло. И мне, в том числе. Если бы не артефакт, может быть, кристалл памяти внутри моего мира не потерял бы еще один слой долга. Или хуже того, рассыпался бы в очень неудачное время. Борис Васильевич, вы арестованы по обвинению в убийстве вашей двоюродной сестры Марии Сергеевны Кошкиной. Почти с удовольствием произносит полицейский. Неожиданно, совершенно спокойно отвечает Кошкин. Позвольте вас спросить, а кто тогда вас вызвал? А это совершенно не имеет никакого значения. Прошу вас не оказывать сопротивления. Предлагаем поехать в участок и там вы все выясните. Полицейские даже не скрывают, что ситуация им доставляет неподдельное удовольствие. Господа, мне кажется, вы совершенно не принимаете во внимание уложение о дворянских правах и свободах. На своей земле я хозяин и ваше вздорное обвинение могу спокойно игнорировать. Вы отказываетесь поехать с нами, равнодушно, но в то же время с какой-то радостью, произносит второй полицейский. Безусловно. Чуть пожимая плечами отвечает Кошкин. Вы не то что арестовать меня на моей земле не имеете права, вы даже находитесь здесь только потому, что я вам разрешаю. и ваши права, не более чем права частных лиц. Извольте покинуть территорию моего поместья, и в следующий раз не трудитесь посещать меня без вашего начальника. Мы знали, что вы так скажете. Улыбаются полицейские, переглядываются. Один полицейский спокойно оборачивается к машине, достает с переднего сиденья небольшой чемодан, открывает его, и всех присутствующих буквально прибивает к земле. Кроме меня, я как раз добавляю пси в глиф скрыто. Стою я все равно довольно-таки сбоку, и на меня эти ребята тоже не обращают внимания. Ускорение. Что вы теперь скажете, господин граф? Усмехается полицейский. Что, не можете дозваться вашу разлюбезную магию? Это бывает. Вы сейчас сядете к нам в машину, мы поедем, ХМ, в участок, а что будет дальше, узнаете уже на своем опыте. Ощущение очень похоже на то, которые я испытываю, когда меня в первый раз сажают в карцер. Похоже, здесь что-то такое же, всем окружающим перекрывают доступ к магии. Удивительно, пока что кроме наручников и замкнутых помещений, существует и такой вид артефактов. Я даже не представлял, что возможно создать негатор, который непосредственно не касается мага. Видимо, кто-то такую проблему решил. А судя по тому, что никто не отреагировал на чемоданчик в руке псевдополицейского, то скорее всего, такие штуки и не распространены особенно. Полицейские достают револьверы. Господин граф, может быть, вы все-таки проследуете в машину, ну или мы можем вас заставить. Полицейский показывает стволом направление движения. Вы не полиция, с трудом говорит Кошкин. Может быть, а может быть и нет, отвечает полицейский. В вашем случае, это не имеет особого значения. Прошу вас следовать за нами. Кошкин бросает взгляд на меня. Я киваю. За время диалога я как раз успеваю построить два глифа сдвига. Времени с ускорением вполне хватает, а пси, на данный момент, даже больше, чем достаточно. Еще больше ускорения. Совмещаю сдвиги с кистями рук, держащими револьверы. Полицейские еще не поняли, но руки им уже не принадлежат. Два глифа ужаса. Отпускаю ускорение. Полицейские дергаются, револьверы падают. Подхватываю один. Подлетаю к еще стоящим фигурам и рукояткой по затылку отправляю злодеев в бессознательное. Псевдополицейские валятся на землю, там же, где стоят. «Максим, нужно отключить негатор», — хрипит Кошкин. «Что рыжая, что приехавшая дама, чувствуют себя крайне плохо. Обе побледнели и стоят, только опираясь одна на свою машину, вторая на стену. И есть ощущение, что обе очень тяжело соображают. Подхватываю чемодан и быстро иду внутрь дома». Самое простое, чем можно попытаться сорвать любую магическую практику, это текущая вода или расстояние. А как раз с другой стороны дома, метрах в 100, есть и то, и другое. Ничего более сложного я пока не рискну использовать, потому что просто не понимаю, как работает эта штука. Быстро бегу до озерца, вокруг все тот же, серый пепел. Ноги по щиколотку в нем утопают, и бежать довольно-таки неприятно. Каждый шаг поднимает тучу мелкой взвеси, которая лезет в глаза и нос. Оглушительно чихаю, а штука внутри чемодана почему-то начинает вибрировать. Пытаюсь схватить ее телекинезом, но осязание соскальзывает, не хватает мне пока сил на подобные магические или околомагические вещи. Обычные-то я спокойно телекинезом тягаю, добегаю до озерца и забрасываю чемоданчик в озеро. Фух, мгновенно, словно мир расцветает. Магия мгновенно заполняет недавнюю пустоту, может даже на пару секунд становясь более плотной. Что же, кажется, мой прогноз оправдывается. Вода экранирует негатор, и это прямо-таки радует. Разворачиваюсь. Прямо передо мной как раз, еще и три трупа охранников-невидимок. Срываю амулеты, это занимает пару секунд и быстро бегу к усадьбе. Вот только добежать не успеваю. Сзади меня вспухает взрывом или выплеском озера, и вокруг, словно расходится волна плотной аномалии, будто на несколько секунд я попадаю в какой-нибудь шестой-седьмой пояс пятна. Меня давлением поля на ту же секунду словно размазывает о воздух, энергия внутри меня резко встает на дыбы, и снова, как и пару раз в недавнем прошлом, пытается выйти из-под контроля, но я уже знаю, что делать, еще протянуть пару метров, и сяду прямо в доме. Раз, два, три, с трудом передвигаю ноги, заваливаюсь в дом, и падаю через порог почти бессознательной тушкой. Все внимание внутрь себя. Традиционно прошу пройти по ссылке и добавить книжку в читаемое. Автоматически не всегда добавляется, там как-то зависит от времени чтения. Я читаю быстро, и у меня добавляется через раз, https://outhard.dev.org/404555. Глава 2. Я вроде негатор уничтожил, чуть удивляюсь словам Магессы. Салат я все же, продолжаю поглощать. И, похоже, буду не только салат. После первого же укуса оказывается, что я сильно голоден. Нет, мы его выловили из озера потом. Усмехается рыжая. Знаешь, артефактом там является только чемодан. Он как раз и экранирует то, что внутри. А вот в чемодане оказалась часть тела какого-то животного. Причем, мы не знаем какого. Больше всего эта штука похожа на костяное яйцо, но даже покорябать его у нас не получилось. Кроме того, буквально через пару часов, как мы его выловили из воды, оно опять начало чуть-чуть фонить. Рядом находиться стало очень некомфортно. Посмотришь потом, в чемодане оно безопасно. А если воздействие начнет выходить наружу, то мы его опять притопим. Так во всех же наставлениях пишут, что простейших магических воздействий проще всего защититься текущей водой или удалиться на расстояние. Пожимаю плечами. Только данный негатор совершенно не магическая вещь, Максим, бросает на меня взгляд Кошкин. Так что у вас получился эксперимент, и вдвойне замечательно, что он удался. А как я оказался в своей комнате? Кому за это сказать спасибо? Семену и Кузьме, конечно же. Пока мы приходили в себя, подлечивали псевдополицейских, снова вызывали уже настоящих дознавателей, Семен вас нашел у второго выхода из дома, вместе с Кузьмой перенесли вас в вашу комнату, и уже после этого нашли меня. Как я понял, Семен видел вас пробегающего на задний двор по усадьбе, так что долго искать ему не пришлось. Скажу обязательно, перевожу взгляд на Семена, слегка кланяюсь, не складывается у меня, Борис Васильевич. Очень эти полицейские были уверены в своих силах, а ведь они неодаренные. Как раз это было их преимущество, Максим. Как на неодаренных, на них негатор действует очень не сразу. Так что тут очевидно два слоя. И полицейские, уже второй. Я бы сказал, что это уже подстраховка. Ведь если бы не вы, то с помощью своего артефакта на самом деле, они полностью вывели бы меня из строя и добились бы исполнения своих планов. Интересно, что моя сестра неожиданно стала обязанной вам жизнью, она-то, судя по формулировке обвинения, живой после проигрыша им уже была не нужна. Да уж, качаю головой, не переставая, тем не менее, отдавать должное еде. Это точно мной не прогнозировалось. На удивление сильный негатор. Я с таким ощущением давно не сталкивался, скорее всего с учебы, такого же карцера, в котором вы успели побывать. Слегка улыбается пришедшим в голову воспоминаниям Кошкин. Потом также слегка мрачнеет. У меня здесь охранников нет, не было никогда необходимости, а эффекторы системы защиты были полностью уничтожены нападавшими первой волны. Так что шансы меня уничтожить, рыжая вскидывается, скорее всего, у них были совершенно не иллюзорны. Кошкин слегка улыбается Магессе. Ну, Клавдия Сергеевна, честное слово, иначе не имело смысла все это затевать. Я живой и в качестве главы рода совершенно не укладываюсь в планы организаторов всех неприятных случайностей за последние 2 года. Если раньше я думал, что это дело внутриродовое, то сейчас начинаю подозревать, что все несколько сложнее. И если бы не Максим, то у них могло бы получиться. С другой стороны, от людей в полицейской форме обычно не ждешь подвоха. Все-таки ношение формы, не являясь при этом сотрудником, дело уголовно наказуемое и очень редкое, так что сюда приезжала и жандармерия тоже. И даже коллега нашего Степанова в черном мундире почтил нас своим присутствием. Так что сестру с ее ребенком можно точно списывать со счетов. А если при допросе выяснится, что она была просто управляемой куклой, спрашиваю. Служанка очень быстро меняет перемены блюд. Я ем, словно не в себя, но такое уже было, не удивляюсь. Представитель тайной экспедиции сразу же провел предварительный допрос. Сестра призналась, что не считала меня вправе, как она выразилась, вести род к величию. Признаков ментального вмешательства не обнаружили, так что вердикт виновна по горячим следам ей был поставлен. Сестру обрабатывали аккуратно, разговор здесь, понимающие сочувствие там, и все от разных людей, решение она принимала самостоятельно. Ну, а то, что это решение стало частью чуть большего плана, так оно не удивительно. И очень изящно, сопротивляться-то двум неодаренным с негатором в форме, по сути, в усадьбе было и некому, вас, Максим, в расчет никто не принимал. Надеюсь, что кукловода все же вычислит. Очень черномундирник был озадачен, обвинений мне никто не выдвигал, в столице нет ни одной бумаги это подтверждающей. Так что и нашими, теперь однорукими гостями, заинтересовались на самом высоком уровне. А Капустин, Максим, внезапно перебивает разговор Эльвира Леопольдовна. Обратите внимание на себя сейчас же. Постарайтесь с этого момента начинать контролировать свои проявления немаги. История интересная для вас, понимаю, и то, что вам так удобнее принимать пищу, тоже понимаю, и даже где-то одобряю, все же так, похоже, более гигиенично, да и красиво, с этим трудно спорить. Но вы сейчас в обществе, а это накладывает свои обязательства. Магия за столом недопустима. Ловлю себя на том, что дама права, я даже неожиданно для себя снова осознаю, что, когда отвлекаюсь на рассказ Кошкина, опять ем без участия столовых приборов, и совершенно этого не замечаю. Так, нехороший звоночек, на секунду ныряю внутрь себя, ускорение, в принципе, контролировать плотно течение энергии, как я это делал все эти полтора дня, уже не нужно, все я привел в норму, пусть и на другом уровне, так что часть внимания можно и нужно направить на контроль внешнего, а то что-то я действительно расслабляюсь в дружеском окружении. Конечно, Эльвира Леопольдовна, я прослежу за этим, беру в руки столовые приборы. Дама одобрительно кивает. Похоже, с ее точки зрения, неправильным было только проявление моего телекинеза, а не сам он по себе. С другой стороны, она не первое поколение детей магов воспитывает, так что за столом, наверняка, видела разное. Так, руки контролирую, внимание в тарелку выделяю. Поднимаю глаза на Кошкина. А что с вашим начальником охраны? Как он объяснил предательство? Капустин, да никак, с его точки зрения он и не предавал, ровно до момента нашего разговора, конечно, там-то он обманывать клятву роду уже не смог. При определенных условиях, сестра могла принять на себя обязанности главы рода. Так что когда я у него выяснил все, что мне было нужно знать и неоднократно это перепроверил, дал возможность сработать его клятве. Собственно, после встречи с наследником, то есть со мной, для него это было неминуемо. Кошкин слегка хмыкает. Жаль, что вы, Максим, при этом не присутствовали. Нарушение магом клятвы и лишение его доступа к магии – очень поучительное зрелище. А в данном случае, еще и справедливое. На усадьбу нападали, зная, что здесь мало кто может оказать сопротивление. Принимали в расчет только меня. Пожимает плечами Кошкин. В принципе, и состав нападающих был, в основном, для того, чтобы продавить систему защиты. Капустин точно знал, что ее можно переключить в ручной режим. Поэтому у него и были маги, которые перегружали сегменты щита и ломали стационарные точки защиты. И почти 3-4 взвода вооруженных неодаренных, чтобы как только начнется штурм, я просто не успевал реагировать, даже если что из защиты внутри усадьбы и оставалось бы, кто-нибудь меня, с точки зрения моих родственников, точно бы достал. Все-таки я больше известен схватками один на один, нежели один на толпу. И ведь его план мог бы увенчаться успехом. И точки обороны были подавлены, и неодаренные приблизились на дистанцию прямой атаки, и даже сегменты щита вполне минут за 5-10 они бы перегрузили. Просто они не учли наличие сильного боевого мага с границы у меня в усадьбе. Кошкин с благодарностью смотрит на рыжую. Моих экспериментов с точками защиты, и того, что с множественными целями я все же умею работать. Капустин и сестра знали меня, прямо скажем, не очень хорошо, но это уже не очень важно. Понятно? Киваю. Эта история, как вы думаете, завершена? Думаю, да. Перехватить управление нашими активами за камнем теперь быстро не получится. Если меня просто убить, то в отсутствии наследника, активы уйдут под управление императору. Оттуда их не вытащить. Думаю, и заинтересовать-то из всех активов могла только шахта, остальное не сильно выделяется. У нас она там уже век разрабатывается. Денег почти не приносит, слишком велики расходы последние лет 15, но для армии это третий по объему поставщик кристаллов. Я думаю, что цель была именно в ней. Уверен, что и тайная экспедиция придет к такому же выводу. Надеюсь, что с результатами расследования меня не забудут ознакомить. Хорошо, спокойно соглашаюсь. А научите? Нет, Максим, опять вступает в разговор Эльвира Леопольдовна. Я вас на оставшиеся 3 дня забираю полностью. Иначе, вы будете не готовы к визиту в императорский дворец. И не спорьте. Борис, я на вас надеюсь. А вы, дорогая, обращается к рыжей, будете свободны только на утренние часы, до 3 пополудни. Весь вечер будете проводить с нами. Протестовать мне как-то даже и не с руки. Особенно, когда передо мной в воздухе опять висит тоненько отрезанный телекинезом кусок мяса. Вот именно, припечатывает Эльвира Леопольдовна. Вздыхаю. Что ж, к этому я мысленно готовился уже месяц. Когда-нибудь оно должно было начаться. Да и сложность, насколько я понимаю, будет не то чтобы запредельная. Так и оказывается. 3 дня пролетают вмиг, и все это время я провожу в поместье Кошкина. На удивление, Эльвира Леопольдовна на самом деле понимает в том, как быстро поставить под контроль взбрыкнувший талант. Правда, идея относится немного к другой области, но принцип я за эти 3 дня применяю и к себе. Для меня это время растягивается ну очень сильно, слишком мне нужна маскировка. А меньше чем через неделю, я попаду, можно сказать, в логово, может, не самого сильного, хотя тут вопрос, но точно самого опасного человека империи. Идея появляется с разговора первым же вечером. Причем не моего. Эльвира Леопольдовна, вздыхает рыжая. Ну куда мне? Я уже такая, какая есть. И Боре я нужна такая, как есть. Зачем мне вот эти тонкости? Может, остановимся на более грубой версии? Я ж боевой маг. Ну, у меня казарма за милю видна. Кло, вы не правы. Рыжая от такого обращения прямо тает. Дома можете быть такой, какой хотите, и то я бы вам этого не рекомендовала. Все же период влюбленности не вечен, и какие-то общие договоренности у вас все равно образуются. Компромисс опять же будет появляться. Было бы хорошо, если бы вы подходили бы к этому уже с пониманием, но об этом мы с вами поговорим отдельно. Сейчас же примите во внимание то, что вы будете появляться в обществе с Борисом, и по вам будут судить о роде Кошкиных. К сожалению, тут вам немного не повезло. У Бориса род старый, ему около 800 лет. Вы, если все будет так, как я это сейчас вижу, будете представлять не только себя, но я понимаю ваше нежелание меняться. Поэтому предлагаю вам игру. Какую? Тут же живо интересуется рыжая. Несложную, улыбается дама. Вы, Максим, тоже будете участвовать. Я киваю и подхожу поближе. Последние полчаса, если не больше, я хожу с глубокой тарелкой с водой на голове, тренирую осанку, как говорит учительница. Так-то да, с тарелкой можно только вышагивать, и не особо быстро. Ходить уже не получается, так что я рад сменить довольно надоевшую деятельность на что-нибудь другое. Мы с вами будем играть в театр, усмехается дама. Будем строить маски. В данный момент вам обоим нужны маски не богатых дворян, вхожих к императору, но не столичных. Иначе над вами будут потешаться, а это вам совершенно не нужно. То есть сдержанная уверенность, без наглости, спокойствие. Осанку я вам поправлю, лексикон тоже. Построить эти простейшие маски за 3 дня вы прекрасно сможете. В дальнейшем, маски сможете менять или усложнять так, как хотите. Идея понятна, переглядываемся с рыжей, и неуверенно киваем. На мой взгляд, идея немного отдает эксцентричностью, но ладно. Для вас, моя дорогая, данная маска будет обладать как раз теми навыками, которые вам не нравится учить. Поэтому вы их будете имитировать. Оборачивается ко мне, а в вашем случае, Максим, ваша маска будет обладать тем же набором, но вам еще внутри нее будет нужно контролировать вашу немагию. Основными достоинствами маски является то, что ее можно снять, и то, что масок может быть много, но у нее есть и недостаток, она может прирасти, так что аккуратнее. Итак, создание маски начинаем с жеста, шага, движения, неважно. Важно, что надевание именно этой конкретной маски начинается с одинакового движения. А я как раз понимаю, что это для меня выход. Ведь маски — это натренированные схемы поведения, и это меня может вполне спасти. Но в то же время, я прекрасно понимаю, что тренировать такую маску нужно довольно много времени. Вот только у меня есть возможность время как раз растянуть. И этой возможностью я воспользуюсь в полную силу. Авторский произвол. Имя Клавдия так не сокращается. Но вот у меня будет. Глава 3. Маску я тренирую практически все свободное время. Ее основные черты мы обговариваем с Эльвирой Леопольдовной в первый же вечер. А потом, дама почти неотлучно 2,5 дня находится рядом и постоянно поправляет то, что для этой маски не характерно, и это приносит свои плоды, как раз те, на которые я рассчитываю. Все же, мне намного проще усваивать и использовать новые знания. Этот процесс у меня вполне себе отработан уже. Где-то посередине гимнастических упражнений, с утра во второй день, меня отлавливает Кошкин. «Максим, прерветесь?» – уточняет сначала у меня. «Конечно, Борис Васильевич, повторение одних и тех же упражнений, конечно, зримо изменяют осанку, движение, и вообще, результат очень заметен, Но очень они мне надоели. Огромного разнообразия дама-учитель предложить не может, или не хочет. Хотя, может, в этом определенный смысл есть, забить повторениями двигательную память так, чтобы по-другому мышцы себя вести не хотели. В моем случае, на это даже требуется времени-то немного, я вполне в состоянии на ходу перестроить схему движения. Правда, дама об этом знать, по идее, не должна, но ладно, все равно. Повторение снова и снова со всем вниманием утомляет даже не тело, а разум. Так что прерваться я совсем не прочь, если Эльвира Леопольдовна не против. «Не против, Максим», — говорит дама. «Сомневаюсь, что Борис Васильевич будет беспокоить по пустякам». «Так и есть, Эльвира Леопольдовна», — слегка кланяется маг. В фоне Кошкина явно проглядывает облегчение и даже некоторая радость. «Подозреваю потому, что все эти занятия происходят не с ним». Оборачивается ко мне. «Максим, пойдемте». «С удовольствием иду за Кошкиным». «Идем, в общем-то, недалеко, в сторону маленького озерца сзади усадьбы. Здесь уже приглашенные строители, всего лишь за сутки, успевают восстановить беседку. А другие приглашенные, скорее всего, маги начинают высаживать уже взрослые деревья по заранее составленному плану. Их тоже доставляют в предыдущий день. Усадьба на глазах принимает жилый вид и восстанавливает свои возможности. Собственно, именно этим Кошкин большую часть времени и занимается, подключение новых эффекторов защиты и восстановлением старых. Это именно та часть работы, которую он не может поручить никому, с его слов. «Максим», — говорит Кошкин, — «когда мы приходим к беседке на берегу, у вас довольно большой арсенал, а для первого курса лицея, так и вообще огромный, но я заметил, что вы практически не используете другие заклинания, кроме молнии в стрессовой ситуации». «Так и есть», — отвечаю Кошкину. «Молния самая быстрая из того, что я знаю, именно поэтому его и использую. Что огненные, что воздушные, что водяные заклинания уровня лицея, слишком медленно разворачиваются. К сожалению, почти все противники, которые мне последнее время попадаются, очень сильно превосходят мои возможности и скорость. Это единственное, что выручает». «Я так и подумал», — кивает Кошкин. «Поэтому давайте попробуем выучить одну из самых эффективных, хоть и не самых сложных связок атаки, придуманных моим учителем. Вообще, это, конечно, уровень Академии, но что-то мне подсказывает, что вы с ней справитесь. Конечно же, я хотел бы попробовать». С интересом оборачиваюсь к Кошкину, а тем более, из арсенала вашего учителя. «Тогда, связка пробойника и черный хоз», — кивает Кошкин. «Заклинания специфические, они оба на стыке нескольких видов магии. Самое интересное, что освоить черные осы может только универсал, да еще и далеко не каждый, но это мы пока с вами не берем. Вы-то сможете, скорее всего. Ну а с пробойником справились бы многие, вот только мало у кого есть даже теоретическое описание заклинания. Оно, конечно, небольшой секрет, но все же, кстати, имейте в виду, у родов тоже обязательно есть свои тайны, и раскрывают они их крайне неохотно, в основном, во время дуэлей, когда терять уже нечего. И вот это очень интересно. Слишком уж неоднозначными были те техники, которые использовал Кошкин что при встрече с тварью, что при атаке на поместье. Да и в дуэли он простых техник не использовал, как мне кажется. Значит, сначала смотрите, Кошкин выводит светящимися линиями весь конструкт в увеличенном масштабе. Конструкт довольно сложный, но именно мне и именно сейчас уже точно посильный. Еще месяц назад я вряд ли бы смог его быстро выучить, и уж тем более, вряд ли смог бы применять бою. Он намного сложнее быстро выученного тлена, и примерно такой же сложности, как тот конструкт, что встраивал в розу. А ведь розу я создавал не мгновенно. Это основной конструкт черных ос. Казалось бы, конструкт всего лишь второго уровня, что он может сделать сильным магом. В этом виде, действительно, ничего. Но в том-то и красота этого заклинания, что оно постепенно модифицируется, а за счет использования противоположных стихий его уровень оценивать, как второй, ошибка, и это хорошо для вас. Опытные дуэлянты, а то и просто маги часто могут определить уровень каста, даже не видя заклинания, просто по косвенным признакам. А у вас они будут соответствовать максимум конструкту второго уровня. Кроме того, его скорость хоть и меньше молнии, которую вы часто используете, но все же сильно опережает другие стихийные техники. А в комплекте с пробойником, оно вообще становится сложно перехватываемым. Так что учить вы будете два конструкта, Осы и пробойник. Кошкин вешает рядом еще один увеличенный светящийся конструкт. Это пробойник. Создает критическое напряжение в маленькой области щита. Обычно заклинания защиты на такое не рассчитаны. Это как укол рапиры, сквозь рыцарские доспехи. Только в отличие от рапиры и доспехов, пробойник проходит почти сквозь любой личный щит. Пробойник для работы со щитами, а осы идут сразу за ним, правильно? Да, тут нужен либо отличный контроль, либо формирование сразу полной связки каста, чтобы между конструктами почти не было дистанции по времени. Тогда ни один щит среагировать не успеет. Защита у противника может быть любая, это почти универсальное заклинание. Для дуэлей, уж точно. Так что любая, кроме той, которую ставят маги вне категории, или которую применяют повелители стихии. Просто потому, что их щиты не совсем стандартная защита. Слишком эти маги контролируют пространство вокруг себя и давление на очень маленькую область, а это как раз суть этого заклинания, в контролируемой области такими магами создать просто не получится. Хотя, конечно же, всегда есть варианты. Кошкин прокручивает вокруг своей оси оба заклинания. Заклинания почти универсальны, но с сильными магами нужно придумывать что-то другое. Кстати, Максим, я был уверен, что ваша невидимость даст вам неоспоримое преимущество, когда просил помощь. Зачем вы ввязались в прямое столкновение? Кошкин в фоне волнуется, но внешне не показывает вообще. Меня эти маги вычислили, у меня все же не невидимость, а скорее отвод глаз из сказок. Так что при очень большом желании, его можно игнорировать. А желание у них было, с легкой досадой говорю. Так-то это на самом деле моя ошибка, но именно в тех случаях, оправданная. Все же вы наблюдали эту способность больше в боях с животными, их обмануть легче. В них мало разума, и внимание переключается там проще, думаю. С людьми это все же не панацея, я говорил. Хорошо бы изучить амулеты этих ребят. Возможно, получится воспроизвести заклинание. Многие пробовали до вас. К сожалению, никому не удалось, соглашается с идеей Кошкин. Но мы с вами попробуем в лицее. Оборудование там хорошее. Все же у нас таких амулетов образовалось 10 штук. Клавдия была права, и все нашли. Ни у кого такого количества для экспериментов не было, я уверен. Но это дело будущего. Пока вернемся к атакующим кастам. Вы запоминаете заклинания, будем создавать из них связку. Да, Борис Васильевич, и на самом деле это так. И запоминаю, и даже могу попытаться их создать и отработать. Чем я и занимаюсь в короткие перерывы, между основной подготовкой к посещению дворца, следующие полтора дня. День визита приходит неожиданно, а для меня еще означает, что небольшой трехдневный марафон, что я для себя организовал, с практически постоянным ускорением, подходит к концу. Оль, привет, вызываю я Прозоровскую, когда уже стою на крыльце усадьбы. Все в силе, прием, судя по времени, указанному в приглашении, у нас будет либо общий, либо просто будем ждать друг друга внутри дворца. В любом случае, время обозначено одно и то же. Да, Максим, я через час буду в парке, рядом с Кремлем, как и договаривались. Так как ты в Новгороде впервые, то тебя перед парком встретит Павел, он же и проводит немного. А мимо входа вы точно не промахнетесь. Дальше все равно мобили не пропускают. Отлично, улыбаюсь. Ты, я так понимаю, будешь где-нибудь в кафе, как ты догадался? Смеется Ольга. Конечно, я уже 3 года в столице не была, так что не проверить, как работает мое, в прошлом, любимое кафе в парке у Кремля, я просто не могу. Может, я так тебя найду? Зачем оставаться без охраны, с учетом того, что у вас происходит внутри рода? Макс, со мной Стас остается, не переживай. Да и парк, это уже территория императора. Здесь вряд ли что-то может случиться, кроме обычных разговоров. Разве что на дуэль меня кто-нибудь вызовет. Но я же целитель, могу не принимать. Смеется девушка. Так что не беспокойся даже. Просто не опаздывай. Конечно, мы тоже выезжаем с запасом. Так что познакомить меня с парком возможно еще успеешь. Хорошо, до встречи, прощаюсь. Ко входу спускается и рыжая. Максим, готов? Конечно, киваю. Тогда, в путь. Рыжая на глазах меняет осанку и к подъехавшей машине оборачивается уже Магесса. В мобиль, что подгоняет к усадьбе слуга Семен, садимся уже натянув на свое сознание личины маски. Строгая рыжеволосая дама, в консервативном женском мундире офицера с границы, и лицеист небогатого дворянского рода, в качественно пошитой форме, с затянутыми на все завязки внешними проявлениями чувств. Мне подобная маска теперь дается несложно, сказывается ускорение, а вот рыжий она крайне некомфортна, и это тоже понятно. С другой стороны, это я знаю из фона, а внешне, особенно-то и незаметно. Клавдия Сергеевна, представьте, что вы на охоте, или в засаде, чуть улыбаюсь я, очень слегка, похоже на бледное проявление эмоций у Кошкина, хотя для него, маска, способ оградить себя от мира, и он пользуется ей постоянно, а для меня или рыжий, это все-таки, больше театральное представление пока что, и инструментом, тем более удобным, она станет не скоро. Заметно, чуть волнуется девушка, нет, вас же там никто не знает, так что очень вряд ли, просто вам неудобно, а я подумал, что возможно, это может помочь, а чего раньше молчал, улыбается чуть сильнее рыжая, а раньше вы старательно учились, и были на этом сосредоточены, и не было заметно волнения, сейчас тоже внешне незаметно, но все же, понятно, Максим, хороший совет, откидывается на сиденье рыжая, как бы его только воплотить, ну, я подозреваю, что у вас перед выходом за ленточку были какие-либо ритуалы, чтобы вернуться, можно начать с них, ха, попрыгать я уже не смогу, а вообще, идея хорошая, Максим, хм, а почему нет, наклоняюсь к слуге, что нас везет в город, Семен, остановите мобиль, пожалуйста, Семен кивает, и мобиль останавливается в лесу, прошу вас, слегка улыбаюсь, ты серьезно, Рысев, удивляется девушка, хотя, да, чего это я, конечно серьезно, машет рукой, так, ладно, сама же сказала, что нужно попробовать, поднимает взгляд на меня, и не смотри, чуть смущенно добавляет, пожалуйста, пожимаю плечами, киваю, почему бы и нет, смотреть мне уже давно не обязательно, чтобы видеть, девушка выходит из машины, несколько раз прыгает, поворачивается вокруг себя против часовой стрелки, и внезапно фон из беспокойства сменяется на сосредоточенную уверенность, скорее даже на готовность к разным неприятностям, причем я понимаю, что это вполне рабочий настрой, который Магесса просто давно не использовала, а ведь он отработан не парой дней, а несколькими годами тяжелой работы, и успешной, раз она здесь и сейчас, в машину садится холодная, сосредоточенная девушка, она не теряет личину, нарабатываемую за эти несколько дней, нет, но такое ощущение, что через маску милого доброго зверька на пару секунд выглядывает битый саблезубый тигр, пара секунд и ощущение пропадает совсем. Рыжая вроде бы совсем такая же, как обычно. Спасибо, Максим, улыбается девушка. Это был хороший совет. Посмотреть на эту ситуацию с этой стороны я не догадалась. Хотя стоило бы. Ничего, для развлечения у меня еще будет время. Девушка снова улыбается, но глаза остаются холодными, немного отстраненными и сосредоточенными. Все как и в эмофоне. Поедемте, Семен, касаюсь плеча водителя. Тот кивает. И мобиль снова выходит на трассу. Я задумываюсь. А ведь для меня ситуация похожа, в каком-то смысле. Клавдия Сергеевна, а давайте поспорим, а? Удивляется Магесса. Неожиданный вопрос ее почти выбивает из сосредоточенности. Повтори, Клавдия Сергеевна, а давайте поспорим, дисциплинированно повторяю, внутренне усмехаясь. А чем? Удивляется девушка. Предлагаю поспорить, что за этот выход я соберу трофеев больше, чем вы. Хм, а что мы будем считать трофеями, Рысев, а все, что угодно, надеюсь на взвешенность ваших решений, я же понимаю, что исходный старт у нас разный, положишься, значит, на меня, хм, а я согласна, протягивает руку, договорились, в качестве судьи, если не придем к общему мнению, возьмем, ну, скажем, Эльвиру, она максимально не заинтересована, идет, улыбаюсь, мне-то важен просто сам факт спора, выход-то похоже, вполне боевой получается. Глава 4. Клавдия Сергеевна, заходим мы с Магессой в парк. Павла вы, очевидно, помните, конечно, Максим. Здоровается с Павлом рыжая. Рада вас видеть, Павел. Как ваши напарники? Все хорошо, уважаемая Клавдия Сергеевна. Павел разворачивается и следует чуть впереди. Да вы и сами сможете у них поинтересоваться. Нас пригласили на аудиенцию вместе с княжной. Как жаль, а я только понадеялась, что найду в вас собеседника, мне-то придется поскучать, видимо, что вы, я обязательно составлю вам компанию, так же как и Станислав, нас пригласили, чтобы мы были на всякий случай, вдруг что-нибудь будет необходимо уточнить, на аудиенцию княжна пойдет одна, мы будем где-то рядом, как и вы. Замечательно. Рыжая производит впечатление легкой и беспечной провинциалки, и только в фоне я чувствую ее спокойное напряжение. Игра девушки выше всяких похвал. Видимо, все же, срабатывает совет. Захожу в парк и окунаюсь в очень странное настроение вокруг. Причем сразу не могу понять, кто проживает такое хищное ожидание. А через пару минут осознаю, что оно исходит практически от всех, кто сейчас прогуливается в парке. Разве что, кроме детей. Ожидание словно обволакивает прямо на входе, а со стороны и не читается, потому что относится только к тем, кто присутствует в парке. То есть, как бы говоря, пришел по приглашению, значит стал интересен. Приглашение-то при входе проверяют. На секунду, я себя ощущаю внутри бассейна с почти голодными акулами. То есть еще не голодными, но уже вот-вот. И все они кружат вокруг, ожидая удачного момента для атаки. Похоже, такой фон здесь практически норма. Все постоянно взвешивают друг друга на общих весах, и только и ждут момента, чтобы положить камешек в чашу, или забрать. А лучше, забрать у кого-нибудь все камешки, разделив их между собой. Очень странное, и липкое какое-то ощущение. При этом, именно ко мне, интерес тоже появляется, и даже не мимолетный, а такой, отложенный что ли. И точек такого интереса тоже неожиданно довольно много. Сразу при входе в парк нас с Рыжей препарируют, взвешивают и признают годными к дальнейшему употреблению. В качестве пищи, естественно, а не игроков акул. Правда, как раз иммунитет, скорее всего, сдерживает позывы. Но ведь и он не вечен. А вот нашего сопровождающего, неожиданно, такой интерес не касается. Он для степенно вышагивающих дворян в парке, просто невидимка, и не вызывает интереса. Удивительно точный и быстрый анализ. Вряд ли весь парк ждал именно моего или Рыжей появления. Тут всегда так. «Привет, Макс!» Приветствует меня Ольга. Девушка неподдельно рада меня видеть. Это в первый момент даже немного обезоруживает. «Добрый день, Клавдия Сергеевна!» «Привет!» Искренне улыбаюсь девушке. Немного не успеваю представить Магессу первой, но похоже, сейчас это и не нужно уже. Девушки прекрасно здороваются сами. На правила этикета и та, и другая, с удовольствием плюют. Пусть и не демонстративно. Давно ждешь, и почему одна? Нет, конечно же, улыбается девушка. Это на оба вопроса. Стас сейчас подойдет. Так-то я вижу знакомую сигнатуру. Но действительно, телохранитель из виду подопечную не выпускает, и случись что, будет на месте за секунды. Ну, а так как покушение именно тут ждать не приходится, то и требования к наблюдению чуть проще. Стас подходит практически сразу, а следом за ним подбегает официант с креманкой мороженого. «Извини», чуть смущаясь говорит девушка, «это уже вторая, так что можно и оставить. Но у нас еще много времени до приема, может все же присоединитесь?» Переглядываюсь с Рыжей. Вот несмотря на общую игру, и вроде бы очевидное безразличие, под маской отчетливо проглядывает желание попробовать мороженое. Что ж, пусть. Пока что можно. Нам то же самое, перехватываю официанта. Легкое пренебрежение в фоне игнорирую. Оно отлично соответствует нашим маскам. Главное, заказ принимает и тут же бежит выполнять. Ты в Новгороде задержишься после приема? Спрашивает Ольга. Вот точно нет, хмыкаю я. Даже рядом с городом постараюсь не отсвечивать. Ты же знаешь почему. А, ну да, чуть расстраивается Прозоровская. Риски есть. Думаешь, будут пытаться сорвать сразу же? Конечно, это логичнее всего. Пока я в неопределенном статусе, слегка пожимаю плечами. То есть ты примешь предложение моего рода? Нет, Оль, я приму предложение императора. Вокруг столика замечаю легкое колыхание воздуха. Такое же, как и в библиотеке. В свое время, нас не слышат, поэтому говорю свободно. Да и понятно становится, почему Стас на секунду оставляет свой стандартный пост. Продолжаю. А на каких условиях, будем смотреть. И спасибо тебе. Намекаю на чуть информации об императоре. Ольга сразу же понимает, о чем я. Ни за что, кивает. Надеюсь, это поможет. Обращается к Магессе. Извините, Клавдия Сергеевна, это было для меня важно. И, если хотите, давайте на «ты», это немного удобнее. Не находите? Да ничего, понимаю. Рыжая с легкой иронией следит за разговором, да и предложение Ольги принимает с удовольствием. Тем более, что в общем бою мы уже побывали. Что порекомендуешь посетить на правах столичной жительницы? Я уже давно не столичная жительница, улыбается Ольга, но посоветовать смогу. Хотя, а ты тоже из города уезжаешь? Я, слегка склоняет голову рыжая, не выпадая из маски, точно нет. Провожу Макса и Бориса, и снова в Новгород. У меня тут платье строится к балу, я не могу уехать. Да, у меня тоже, кивает Ольга. Тогда, может, встретимся завтра, я с удовольствием пройдусь по всем любимым местам. А то одной это как-то совсем не в удовольствие. Даже можешь не спрашивать. Конечно, мальчишек отправлю, и в столицу. Фон наполняется ожиданием. Магессе точно не хватало чего-то такого. А я с удовольствием наблюдаю за легким разговором девушек. И еще, за кружащим возле нас персонажем. Со стороны кажется, что офицер хаотично гуляет по парку, но вектор внимания четко направлен в нашу сторону. Практически с момента, как мы с Клавдией садимся за столик, словно стая выдвинула первого, самого слабого своего члена, на пробную атаку. Приносит мороженое, очень быстро, как будто нас тут ждали. Даже удивительно, что Стасу пришлось только что выходить за радиус действия артефакта. И мороженое действительно очень достойное. По вкусу, а точнее, по вызываемым ощущениям, на мой взгляд, лишь чуть-чуть не дотягивает до пирожного с воспоминанием в Смоленске 2. Очень нежное и бархатистое по вкусу. Еще бы не распределять внимание на военного, то и вкусом можно было бы именно насладиться, как делают девушки, но чего нет, того нет. Военный как раз начинает заход, вектор становится четче. Теперь понятно, что провоцировать собираются именно меня. Офицер подбирается, одергивает белую форму, и целеустремленным шагом идет к веранде кафе. 20 метров, 15, ускорение. Военный начинает подниматься по ступенькам. В секунду, на подъеме ноги, цепляю телекинезом носок военного, и как только он слегка теряет равновесие, чуть дергаю его за всю поверхность пояса, пуговиц. В момент падения на это все равно внимания не обратишь. Офицер пытается рефлекторно найти опору в ноге, но я так и не отпускаю его ногу, да еще, чуть подаю усилие со спины. Отменяю свое ускорение уже на середине полета товарища. Все проходит в секунду, не больше. Военный с силой падает лицом об деревянные перила. Амулетов ни у кого в парке нет, и поставить щит он точно не успевает. Так что прикладывается дерево с ускорением так, что перила в щепки, кровь во все стороны, а сам он теряет сознание. Из-за амулета девчонки ничего не замечают, а вот телохранители Ольги мгновенно перераспределяют между собой сектора наблюдения и сразу же переходит почти в боевой режим. На входе поднимается суета. Что там происходит? Замечает рыжая суету у основного входа. Военный сильно упал, отвечаю. Видно было с моего места. Обращаюсь к Ольге. Может, пойдем? Да, конечно. А то не дай боги задержимся. Тут же соглашается девушка. Переглядываюсь с Магессой. Та чуть кивает головой. Нет, не может быть, чтобы что-то заметила. Или да, ладно, не так важно. В общем фоне парка секундное недоумение и легкая досада. Как раз на то, как мы встаем из-за стола. Видимо, второго захода этот молчаливый социум выдвинуть не успевает. Все же эти системы противовесов довольно-таки медлительны. Выходим из кафе и спокойно идем в сторону входа за стены. Парк красив, что уж тут, и я бы с удовольствием погулял бы тут подольше. Вообще, место сильно диссонирует с людьми в нем. Парк как раз очень интересный, создает ощущение некоторого старого, даже древнего внимания, словно живой. На секунду мне даже кажется, что на меня смотрит что-то огромное и очень издалека. Ощущение появляется, и тут же пропадает, смазанное общим эмофоном. Но в памяти занозы остается. Не задерживаясь, проходим ворота Кремля. И вот тут радуюсь, что еще в машине обновляю скрыть на своем сознании. Внутри Кремля сразу чувствуется ровное внимание могучего существа. Ну как минимум мне чувствуется. Девушки вроде идут вполне себе не замечая фонового давления в воздухе. Княгиня Прозоровская, господин Рысев, встречает нас внешне безразличный ко всему слуга в ливрее дворца. Да, подтверждаем. Прошу вас, жестом показывает. Следуйте за мной. Ваших спутников прошу следовать за моими подчиненными. Подбегают еще пара ливрейных. Ольга кивает, и тут же идет в предложенном направлении. Я чуть извиняясь улыбаюсь рыжей, и следую за Прозоровской. Она-то местные порядки точно знает. Слуга нас сопровождает к отдельно стоящему двухэтажному длинному зданию. Похоже, здесь находится что-то вроде рабочей канцелярии императора, так как в здании работает сейчас очень много людей. С другой стороны вбегают и выбегают десятки курьеров. В здании постоянная жизнь. Слуга нас сопровождает другим ходом, и мы по пути почти не встречаем людей. точно меньше десятка, включая слуг. Наших же спутников ведут к этому же зданию, но к другому крылу, где сигнатур настолько много, что я затрудняюсь определить, сколько же там сейчас народу. Ведут по светлому, огромному коридору почти без украшательств и картин. Сразу видно функциональное предназначение. Тут ничего не отвлекает от работы. Путь недолгий, и буквально через 5 минут мы с Ольгой остаемся в небольшой приемной. Тут несколько столиков, десяток свободно стоящих кресел. Пара человек ожидающих, ничего лишнего. У дверей стоит за стойкой по грудь, еще слуга. Хотя он, скорее всего, как раз секретарь, и мундир другой, и ведет себя более свободно. Внутри же, за дверями, сейчас находится 3 сигнатуры. Одну я даже стараюсь не трогать вниманием. Слишком она непонятна, думаю, как раз это и есть император. Еще одна мне знакома, это Матвей. И одна, совершенно нет. Ничего, сейчас узнаем. Именно этот человек идет к дверям. Вот, кстати, двери и стены кабинета тот еще образец артефакторики. Внутренней вязью, похоже, там покрыт каждый сантиметр объема. Ускоряюсь на всякий случай. Получается и не зря. Когда проходим в открывшуюся дверь, кольцо опять-таки реагирует на охранную систему кабинета. И я опять прошу кольцо сохранить в тайне мое нахождение тут. И что важно, артефакт вполне справляется с этим. Я слежу за системой, благо Ольга проходит первой, сразу за пригласившим нас незнакомцем. Так и я, проходя через дверь, вызываю у охранной системы практически такую же активность. А если учесть незнакомца перед Ольгой, то и вообще, такую же. Хорошо, отключаю ускорение, вроде незаметно, кланяемся. Вот ты какой, герой нового времени. Улыбается очень молодо выглядящий крепкий человек, со старыми, даже почти выцветшими глазами. Я на секунду от такого контраста замираю, и снова уважительно кланяюсь. Похоже, это как раз и есть император. Михаил Александрович, я счастлива, начинает Ольга.